Всех нас поздравляю с нашим престольным праздником Благовещение Пресвятой Богородицы. Архангел Гавриил, будущей Деве Богородицы, сказал: «Ты обрела благодать у Бога». И вот из всех людей она одна из первых в числе учеников Христов, апостолов, но первый из них получила вот это призвание. Господь долго ждал и терпеливо, когда на земле сможет родиться такой человек, как Дева Мария, чтобы воплотиться из нее на спасение людям. Этому предшествовало много веков. Не сразу спасение пришло после того, как Господь дал обетование Аврааму. А почему? Потому что вот те поколения людей, которые перечисляются в родословии Христа Спасителя, на самом деле это ведь родословие не Христа, а его матери. Каждый по крупицам привносил свой духовный труд, который привел вот к такому результату. И завершающий труд, этот труд был Иоакима и Анны, который заключался в основном вот в чем. Они всю свою жизнь терпели поношение от своих соплеменников за то, что у них не было детей. Потому что если у человека не было детей, в Израиле считалось, что этот человек проклят от Бога. Потому что как так детей нет? Потому что каждый израильтянин ожидал, что, может быть, из его рода произойдет Спаситель. И коли у Иоакима и Анны нету детей, значит, все думали, ну как-нибудь они особенно прегрешили перед Богом. Мы теперь уже из Евангелия знаем, что не всегда та скорбь, которую несут люди, непосредственно связана с грехом. Бывает, что человек согрешит, или родители его, но бывает, человеку приходится потерпеть, чтобы на нем явилась слава Божия. Об этом древние израильтяне не знали. Поэтому раз нет детей, значит, они согрешили. Они были чисты перед Богом и смиренно терпели это поношение. И вот когда они уже смирились со всем, полностью, вот в этот момент Господь дал им это дитя, которое было дочь их смирения. И к смирению своих родителей она приложила еще свое собственное смирение. И вот такой принесла она плод. Поэтому она обрела благодать у Бога. Каждый из нас, если хочет обрести благодать у Бога, он точно так же должен учиться смиряться. И нас смиряют все. И окружающие нас люди, и родственники, и обстоятельства, и власть имущие, и наши болезни, и наши дети смиряют, и внуки нас смиряют, и начальники нас смиряют. Все, даже погода и то нас смиряет. Вроде думаешь, о, весна, а тебе на, опять зима. Вот, и опять надо, так сказать, из сундука теплую кофту доставать. То есть все вокруг смиряет. Но по-разному человек к этому относится. Один в ропоте находится, а другой принимает то, что Господь ему даст. Так вот, благодать может обрести только тот, кто научился смиряться. Помоги нам в этом, Господи, за молитву Пресвятой Девы Богородицы. Аминь.